Глава 31. Сделка. Айрис. Я устроилась напротив герцога, стараясь не показать, насколько взволнована началом разговора. Найджел встал за моей спиной, как хранитель и молчаливая поддержка. «Вы хотите получить от нашей сделки 10 тысяч золотых крон и 5% от продаж, не так ли?» Медленно проговорил Торнтон, усаживаясь в свое кресло. «Вот оно. Сейчас начнется торг. Он попросит снизить цену, урезать процент. Я готовилась к этой битве часть ночи, пока вымотанная переживаниями не отключилась. Я согласен». Я растерянно моргнула. «Что? Я согласен на ваши условия», — повторил герцог, глядя прямо мне в глаза. «10 тысяч золотых крон сразу, как только подпишем договор, и 5% от продаж. Бессрочно». Несколько секунд я просто смотрела на него, не в силах поверить. Он согласился? Просто так? Без торга? Без попыток меня прогнуть? И если честно, я бы немного уступила, у меня нет времени, чтобы искать еще кого-то. Деньги мне нужны были еще вчера. Леди Айрис, буду с вами честен. Я в полной мере оценил то, что вы мне предлагаете. А мои алхимики лишь подтвердили, эти красители не имеют аналогов. Более того, они революционны. Ткани, окрашенные по вашей технологии, будут стоить в 3, а то и в 5 раз дороже обычных. Королевский двор выстроится в очередь, вся знать и не только нашей страны будет заказывать их за баснословные деньги. Уверен, меньше чем за год все вложения в этот проект окупятся многократно. Так что да, леди Айрис, я принимаю все ваши условия. Теперь давайте обсудим организационные вопросы. «Слушаю вас, ваша светлость», — кивнула я, сдерживая шумный восторженный выдох. «Эти рецепты должны остаться в строжайшем секрете». «Если они попадут к конкурентам, я потеряю преимущество. Вы это понимаете?» И посмотрел на меня остро, будто желая прочитать мои мысли. «Понимаю, ваша светлость. Именно поэтому я предлагаю следующее. Я обучу лишь одного вашего доверенного мастера. Он изучит полный процесс от начала до конца, поймет все алхимические принципы, а затем сам разобьет производство на этапы так, чтобы никто из работников не знал всей картины целиком». Герцог прищурился. «Поясните». «Один работник будет заниматься подготовкой только одного пигмента, второй — другого, третий — только протравами, четвертый — смешиванием красок, пятый — окрашиванием ткани. Никто не будет знать рецепта целиком». На лице Торнтона проступила довольная улыбка. «Разделение труда. Отлично. Каждый знает только свой участок работы. Даже если кто-то из них попытается продать свои знания, у него будет только фрагмент, бесполезный без всего остального». «Именно, ваша светлость. А ваш главный мастер станет координировать весь процесс, следить за качеством. Только трое, я, вы и он, будем в курсе всего». «Хм». Собеседник задумался на мгновение. «Луи служит мне 20 лет, я доверяю ему больше, чем кому бы то ни было. Решено. Его и назначу ответственным. Отличный план, леди Айрис. Вы не только талантливый алхимик, но и деловая женщина с ясной головой на плечах. Впечатляюще». Я почувствовала, как нечто теплое разливается в центре груди. Похвала герцога обрадовала и воодушевила. «Когда приступим?» — спросил он. «Мне понадобится 2-3 дня, чтобы подготовить подробное описание всех процессов», — ответила я. «А затем еще 2 недели на обучение вашего мастера». «Отлично. Где вы планируете проводить обучение? Здесь, в Торнтоне?» Я покачала головой. «Если позволите, ваша светлость, я бы предпочла работать в Эшвард-Холле. Не хочу оставлять дом без своего присмотра. На то есть свои причины». Герцог задумался, постукивая пальцами левой руки по подлокотнику кресла. «Хорошо, я не против. Хотя на моей фабрике вам было бы сподручнее. Ваша светлость», — вдруг заговорил все это время молчавший Найджел. «Моя подопечная скромный человек, но я не из таких. На поместье недавно напали, устроили пожар и убили одного охранника. Есть ли возможность с вашей стороны помочь нам с организацией безопасности леди Айрис и ее людей? И не только на период обучения вашего мастера. Конечно же, мы заплатим сколько нужно». В гостиной ненадолго воцарилась тишина, Торнтон явно обдумывал услышанное. «Леди Айрис владеет знаниями, которые стоят целое состояние», — наконец-то заговорил он. «И я уверен, вы показали мне не все. И многозначительно на меня посмотрел. Я же постаралась сохранить спокойствие на лице, но герцог был далеко не простак, он все прекрасно понял. «Я направлю в Эшвард-Холл отряд моих людей, дюжину опытных бойцов под командованием капитана Реда. Они будут охранять ваше поместье, пока вы работаете над рецептами и обучаете Луи. Этот период вам не будет стоить ничего, а вот после там уже поговорим». Я почувствовала небывалое облегчение. «Благодарю вас, ваша светлость. Вы очень добры». Только и сказала я, встала и присела в реверансе. «Будет вам, леди Айрис. Итак, вот что мы сейчас сделаем. Капитан Ред с частью своих людей немедленно отправится в Эшвард-Холл, остальные будут охранять вас, пока вы находитесь в Торнтоне. Денвер». Герцог повернулся к своему секретарю, будто тень, замершему в углу помещения. «Составь договор, чтобы все было готово к сегодняшнему вечеру». «Да, милорд», — поклонился мужчина и тихо покинул помещение. «И это не доброта, леди Айрис», — усмехнулся герцог. «Это инвестиция. Я вкладываю 10 000 крон в ваши знания. Мне нужно, чтобы эти знания остались целыми и невредимыми. Отныне мы с вами партнеры, и я просто обязан защитить вас от всяческих угроз. Аванс составит 5 000. Как только вы закончите обучение Луи, и он подтвердит, что владеет всеми процессами, я выплачу вам все остальное. Деньги будут переведены на ваш счет в Королевском банке или выданы наличными, как пожелаете». «Наличными, ваша светлость», — быстро ответила я. «Хорошо, получите золото сразу, как подпишем все бумаги». Кивнул он и вдруг протянул мне руку. «Думаю, это начало очень выгодного сотрудничества для нас обоих, леди Айрис». Я пожала его широкую крепкую ладонь. «Спасибо за доверие, ваша светлость. Вы не пожалеете». Найджел. Закончив дела у Торнтона, отвез Айрис с ее дуэньей в гостиницу, сам отправился на рынок. В квартале ремесленников мое внимание привлекла небольшая лавка с вывеской «Мастер Отто Грюнвальд. Минералы и самоцветы». Войдя внутрь, на мгновение замер, внимательно осматриваясь. Лавка была забита образцами. В застекленных шкафах поблескивали кристаллы, на широком прилавке лежали куски руды, а в открытых ящиках громоздились необработанные камни. За прилавком сидел пожилой мужчина с лупой в руках, разглядывающий какой-то розовый кристалл. «Добрый день», — поздоровался я. «Вы мастер Грюнвальд?» Он поднял голову, оценивающе окинул меня взглядом и ответил. «Добрый, добрый. Да, это я. Чем могу служить?» Я развернул платок и положил перед ним. «Можете определить, что это?» Грюнвальд выбрал самый крупный камешек, поднес к окну и взглянул на просвет. Задумчиво пробормотал он и потер его между пальцами. Затем достал небольшую масляную лампу, зажег фитиль, насадил мою находку на металлическую проволоку и осторожно поднес к пламени. Камушек начал плавиться, распространяя сладковатый смолистый аромат. «Пахнет хвоей, горит, но не вспыхивает». Потушил лампу, дал образцу остыть, затем взял стеклянную колбу с мутной жидкостью. «Это насыщенный солевой раствор. Если это янтарь, а я предполагаю, что это именно он, то должен всплыть». Бросил крупинку в колбу. Она медленно опустилась на дно, а затем также неспешно всплыла, зависнув у поверхности. «Ну вот, что и требовалось доказать». Кивнул Грюнвальд удовлетворенно, после чего достал небольшой кусочек шерстяной ткани и бумажку. Затем начал интенсивно тереть образец. Через минуту поднес к бумаге, и она потянулась к янтарю, в итоге прилипнув к нему. «Это одно из основных свойств янтаря — притягивать легкие предметы после трения». Мужчина поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «Это валийский янтарь, милорд, причем неплохого качества, судя по цвету и прозрачности из так называемой голубой земли. Это глинистый слой, который содержит самые большие залежи». Мое сердце невольно забилось быстрее. «Вы уверены?» «Абсолютно. Я работаю с янтарем почти 40 лет. Уж поверьте старику, тут ошибки нет». Он взял щепотку крошки, задумчиво рассматривая ее на свету. «Где именно вы это нашли?» «У реки. Случайно заметил следы недавних раскопок, сделанных на земле моей подопечной». Грюнвальд задумчиво покивал. «Да-да, янтарь обычно залегает в песчано-глинистых отложениях на глубине от нескольких метров до 20. Если у вас на берегу выходы голубой земли, то месторождение может быть весьма значительным». «Насколько?» Мастер пожал плечами. «На месте нужно смотреть, но валийский янтарь невообразимо ценен». И многозначительно замолчал. «Получается, в Эшвард-Холле и, вероятно, на землях самого Торнтона, с другой стороны берега, под землей спрятано огромное богатство». «Какова его цена?» — спросил я. «Она зависит от качества, милорд. Мутный янтарь с трещинами оценят в 10-15 серебряных за килограмм. Чистый прозрачный в золотую крону, а то и две. А вот янтарь с включениями, застывшим жуком, мухой или, например, ящеркой, это уже редкость, за такой коллекционеры платят десятки золотых. Обработанные же украшения из лучших сортов...» Он развел руками. «Тут уже сотни. Милорд, если у вас там действительно месторождение, берегите его. Янтарь всегда был объектом контрабанды и воровства». Я кивнул, забирая платок. «Сколько я вам должен за экспертизу?» 2 серебряных, милорд». Я отсчитал монеты, поблагодарил и вышел на улицу. Солнце уже перевалило за полдень, город гудел, как растревоженный улей. Айрис оказалась права, предположив, что это янтарь. И ее мачеха, скорее всего, в курсе. И она работает точно не одна. Я вернулся в гостиницу и сразу же отправился в номер подопечной. «Милорд!» Айрис вскочила, едва я переступил порог. «Это янтарь, ведь так?» «Да, он самый. И жутко редкий. Мастер все проверил, чтобы развеять все сомнения. И кто-то нашел янтарь задолго до нас», — тихо заметила девушка. «Поэтому убили отца и пытались покончить со мной». «Именно. И я думаю, что ваша мачеха в курсе всего», — кивнул я. «И действует явно не одна. Если мои выводы о ней верны, Дорена скорее жадная, склочная и в целом уж, простите, недалекая дама. Такой человек навряд ли сможет организовать добычу ценного вещества. Нужен кто-то с иными личностными качествами. Неплохой стратег и организатор». «У нее есть сообщник?» «Да. И я намерен выяснить, кто это, причем немедленно». Я подошел к двери и выглянул в коридор. «Сэр Блэквуд, будьте добры, зайдите». Маркус, стоявший подле двери и стороживший покой своей госпожи, кивнул и шагнул в комнату. «Милорд, миледи, у меня для вас задание», — начал я. «Деликатное». «Слушаю». «Леди Айрис даст вам адрес особняка леди Дорены. Отправляйтесь туда. Мне нужно знать все о жизни этой женщины. Кто к ней приходит, как часто, в какое время. Даже можете устроить слежку за ней и ее гостями. Осторожно опросите прислугу из соседних домов, но только ненавязчиво. Вот деньги на расходы». Блэквуд, понимающе кивнул. «Все сделаю, милорд. Представьтесь отставным солдатом, ищущим работу охранника, что-нибудь правдоподобное». «Хорошо, милорд. И еще, если увидите что-то подозрительное, не вмешивайтесь, вас не должны заметить». «Понял». «Сэр Маркус, будьте осторожны», — добавила Айрис. Рыцарь коротко поклонился. «Да, миледи, не волнуйтесь». Как только он вышел, Айрис повернулась ко мне. «Вы думаете, он что-нибудь выяснит?» «Уверен. Если у нее есть любовник, это бы многое объяснило. Мужчина мог подбить ее на все это». «Или она его», — заметила Айрис. «Не стоит недооценивать Дорену. Моя мачеха еще та змея».